Мексика, штат Веракрус. Веракрус, 29 июня 2010 года. Веракрус, столичный город штата Веракрус, был расположен очень удачно, прямо на берегу Мексиканского залива. Город считался курортным когда-то. Больше всего его использовали в качестве курорта сами мексиканцы из Мехико, потому что это был ближайший курортный город для них, расположенный на берегу залива. Оттуда же в ревущие 20-е. Roaring Twenties. Сленговое название времен сухого закона. Ревущие от рева форсированных моторов хот-родов и грохота очереди Томпсонов. Кстати, тогда же появилось такое понятие, как хот-род. Машина с форсированным двигателем, на которой перевозили спиртное. Искаженная от Hot Road – горячая дорога. Через Мексиканский залив уходили в свое опасное, тогда опасное прежде всего из-за штормов, небольшие рыбацкие лодки, доверху заполненные ящиками со спиртным. Аваксов тогда еще не было, самолетов тоже, да и наркотики потребляли единицы, в основном в высшем свете. Тогда же возникла мексиканская мафия, как объединение перевозчиков спиртного. Потом сухой закон отменили, и мексиканская мафия ушла в тень, оставаясь там до начала 80-х. Тогда, в начале 80-х, начались первые крупные перевозки колумбийского кокаина в Соединенные Штаты. Зачастую это делалось при поддержке ЦРУ США, самостоятельно зарабатывающего деньги для борьбы с советским проникновением в Латинской Америке. Тогда еще все было в пределах нормы, да и первую скрипку в этом оркестре играли производители, колумбийские наркокартели, а не транзитеры-мексиканцы. А потом к власти пришел Карлос Салинас де Гортари. Роль этого президента, занимавшего свой пост в 1988-1994 годах, становление мексиканской наркомафии как параллельной власти в стране трудно переоценить. В эти годы американскими властями проводилась весьма агрессивная политика по искоренению колумбийской наркомафии. Тогда же силами армии США был свергнут генерал Нориега, превративший Панаму в наркогосударство. И в это же самое время мексиканские транзитеры из крупных начали вывозить наркотики в южные штаты США ни много ни мало широкофюзеляжными лайнерами. Покупались ДС-10, Боинги 737, и все эти борта, заполненные наркотиками под завязку, перелетали через границу. Пока мелочь, курсирующую из Колумбии на Сеснах, жестко отлавливали, на громадные борта внимания не обращали совсем. Трудно поверить в то, что такая политика могла притворяться в жизнь без ведома и одобрения кого-то из самых высших эшелонов власти США. И дело свое она сделала. Буквально за несколько лет мексиканские наркомафиозные группировки накопили огромные капиталы, и теперь они были уже не только транзитерами, но и кредиторами всех производителей наркотиков, кроме разве что тех, которые делали свое дело в Афганистане. Затем ситуация начала ухудшаться. В жизнь вступало абсолютно брошенное поколение, чьи родители работали на огромных фабриках, построенных фабрикантами США в целях снижения издержек. Они работали за гроши, работали от заката до рассвета, и на детей, на их воспитание времени совершенно не хватало. Круглые сутки, предоставленные сами себе пацаны, большинство из которых уже не училось, стали легкой добычей для эмиссаров наркомафии, подыскивающих бойцов для будущих битв. Мафия — это круто, это почет и уважение, это возможность, если станешь боссом, ничего не делая, зарабатывать за день столько, сколько твои родители зарабатывают за месяц, а то и за год. Мафия — это крутые американские машины и мотоциклы. Это внушающая страх сила, которая вступится за любого ее члена. Мафия — это значит идти против государства, насквозь прогнившего и коррумпированного, от которого в своей жизни ни они, ни их родители ничего хорошего не видели. Так говорили люди в крутых костюмах, демонстративно сорящие деньгами, и пацаны им верили. О том, что мафия — это друг, с которым ты вырос бок о бок, и которого вчера изрешетили автоматными очередями из проезжающей машины. Это пожизненное заключение или электрический стул, если попадешься. Они не говорили. За 2000-е годы ситуация только усугублялась. Если в начале нового тысячелетия обычной картиной стал 12-летний торговец наркотиками, который торгует ими, потому что его нельзя судить, то к концу нулевых обычной картиной стал 13-летний убийца, который не умеет читать, но который положил уже столько людей, что их количество исчисляется двухзначной цифрой. Мафия разъела Мексику изнутри. В некоторых городах не было уже ни одного честного полицейского. Зато теперь в городах была армия. Солдаты на хаммерах и пикапах с пулеметами выполняли те функции, которые не могла выполнить полиция, а в некоторых городах и просто подменяла собой упраздненную полицию. И все равно ситуация ухудшалась. Армия вместо полиции. Такое бывало лишь в нескольких северных штатах. Обстановка в Веракрузе такой тяжелой пока не была. Все-таки курорт как-никак. Заодно одна из основных перевалочных баз, принимающих наркоту из Венесуэлы, Колумбии, Бразилии. Серьезных посягательств на властвующих в городе Лос-Зетас и картель залива пока еще не было. Пока. Этот день, 29 июня 2010 года, ничем не отличался от череды таких же мексиканских летних дней. Солнечный, жаркий, душный. Хотя нет, здесь не душный. Близость моря сказывалась. Такой же день, как и предыдущие, такой же, какими обещали быть последующие. Но это был необычный день. Это был один из тех внешне неприметных дней, которые попадают потом в учебники, превращаясь в исторические даты. Но некоторые такие дни в учебники не попадают, хотя историческими датами все же становятся. Здесь и сейчас, 29 июня, в портовом городе Веракрус, штат Веракрус, должно было произойти такое, что стало бы чертой в истории борьбы с наркомафией, постепенно перерастающей в гражданскую войну. Здесь и сейчас происходило неслыханное. Крупное американское подразделение, вполне официальное, в котором сотрудники находились при исполнении во главе с командиром, полковником Абималем Лоредо, должно было спланировать и осуществить операцию по уничтожению в городе криминальных структур банды Лос-Зетас совместно с хорошо подготовленным отрядом боевиков-наркомафии другого картеля – Синалоа. Впервые в истории Мексики военные должны были воевать бок о бок с бандитами против других бандитов. Впервые в истории Мексики отряд военных использовался в разборках с конкурентами. После этого пути назад уже не было. И еще дети участников всех тех событий будут пожинать страшный урожай произошедшего. Воистину, отцы поели кислых плодов, а у детей на зубах оскомина. Их машины остановились на обочине у небольшого городка с длинным названием Валанта-Диас-Сулалома. Небольшой городок, стоящий на Энсина, ведущий в Веракрус дороги, фактически пригород. Остановились так, чтобы не слишком было видно с дороги. Всего машин было 6. 4 привычные для спецгрупп мексиканской федеральной полиции «Шевроле Субурбан» старой модели. Бронированные, переданные мексиканским властям в дар от ФБР, когда они меняли транспорт. Машины отличались наличием бронирования, вставками в шинах, позволяющими не бояться пуль, большим люком в крыше. Здесь он делился на две части, откидывался, чтобы можно было вести огонь и вперед, и назад, подножками, кенгурятниками и кронштейнами, позволяющими ставить на машину тяжелые щиты и штурмовые лестницы. Эти машины до того, как передали удар Мексике, служили штатным транспортом группы по освобождению заложников, базирующейся в Куантико. Машины как нельзя лучше подходили для того, что сейчас должно было произойти. Еще две машины, пикапы «Шевроле» «Сильверадо» 3500, сильно похожие на «Субурбаны». В кузовах, ставшие уже привычными, бронированные борта с бойницами и турели для пулеметов. Их было 30 человек. 30 отлично подготовленных бойцов армейского спецотряда, возглавляемого полковником Абималем Лареда, прошедшими специальную подготовку в Куантико у морских пехотинцев США и готовых к самому тяжелому городскому бою. Они даже проходили специальный городской тренажер для имитации CQB, ближнего боя, установленный в одном местечке в штате Аризона. Этот тренажер использовался для обучения спецгрупп, чьей специализацией является война в условиях плотной городской застройки. Иностранцев на него вообще не должны были допускать, но их допустили по звонку из Лэнгли. Полковник Абималь Лареда, высокий, крепкий, с узкими глазами, делающими его похожим на китайца, вышел из машины, закурил, оглядываясь по сторонам. Курил он не целую сигару, а половинку. Когда куривал, вторую бросал на землю и растаптывал, боролся с вредными привычками. И вообще старался держать себя в руках. Правда, это не всегда удавалось. Докурив до пальцев, полковник отбросил окурок, поправил висевший на плече МП-5, направился к шоссе, доставая на ходу телефон. Номер был записан в памяти. Он позвонит по этой сим-карте всего один раз, а потом выбросит ее. Телефон кому-нибудь отдаст. «Ягуар», — произнес он в трубку, когда на том конце ответили. «45», — ответил хриплый голос. «Принято. Где вы?» «Прошли Пуэнто-Националь». «Понял. Встречаемся, где договаривались». На том конце просто положили трубку. Полковник прикинул, что ехать им еще недолго, всего 10 километров по хорошей дороге, и остался ждать у обочины шоссе. Колонна показалась на дороге всего через 5 минут, и вид ее был устрашающим. Ни много ни мало 12 машин. Те же самые субурбаны, тяжелые пикапы «Додж» и «Шевроле», фургоны «Шевроле» и «Форд». Все черного цвета. Это был своеобразный шик, вызывающий от жары Мексики. Еще это было признаком того, что машины принадлежат правоохранительным органам. Машины встали, чуть съехав с обочины. Полковник искренне надеялся, что проезжающих мимо машинах не найдется ни одного глазастого зетас, который вовремя смекнет, что к чему, и сообщит сотоварищам. «Тогда жди проблем». Этот момент они не просчитали. Из остановившегося совсем рядом, буквально в нескольких сантиметрах от ног полковника, черного джипа «Шевроле» вышел огромного роста здоровяк. С левого плеча у него свисал на ремне М4, с правого — пятизарядный помповый дробовик с пистолетной рукояткой. Выглядел он как нечто среднее между пиратом и бандитом. Один только черный пиджак, накинутый на голые плечи, чего стоил. Еще косынку на голову, и точно пират. Полковник спокойно смотрел на него. «Сеньор Ягуар», — осведомился бандит. «Сеньор Абимаэль», — поправил его полковник, называя свое настоящее имя, поскольку опасаться было особо и нечего. Бандит кивнул. «Мы сеньора Вильяреаля». «Зовут как?» «Филиберт, сеньор». По крайней мере, то и дело сеньор повторяет, вежливый. «Сколько вас?» 64 человека. «Вместе с ним почти сотня. Даже если считать каждого бойца за полбойца, и то солидно получается». Полковник бесцеремонно разглядывал своего нового подчиненного. «Что сказал вам сеньор Вильяреаль?» «Он сказал подчиняться вам и выполнять все ваши приказы». Лоредо удовлетворенно кивнул. «Тогда мой первый приказ. Уберите нахрен всю технику с дороги, езжайте вон по этой дороге, по следам, и как увидите машины, паркуйтесь и стройтесь у машин». Время пошло. Сам полковник пошел в обратный путь пешком. Переоделись довольно быстро. Свою старую одежду побросали у машины, облачились в одинаковые голубые комбинезоны, черные разгрузки и бронежилеты. Стандартное полицейское облачение для штурмовых групп. Оружие у всех было разномастное. М4, М16, УЗИ, пара калашниковых. Но ничего такого, что бросалось бы в глаза и вызывало удивление. На группу из 64 человек было 7 пулеметов и 3 снайперские винтовки, 2 Барретт 82, в обычной и новейшей версии с коротким стволом для ближнего боя. Такая модификация действительно существует. Автора всегда удивлял момент, кому и зачем нужна винтовка калибра 12,7 в модификации для ближнего боя. Что это за ближний бой-то такой? Теперь понял. Especially for Mexican Nacos. И еще одна старая однозарядная Рай-500. Гранатометов не было ни у кого. Подствольных гранатометов 11. В данном случае это было скорее проблемой, чем преимуществом. Неопытный человек, стреляя из подствольника, запросто подставит под удар своих же. «Эй, Мигель, да ты теперь вылитый федералис! У меня рука так и тянется к стволу!» — пошутил кто-то. Странно, но эта грубоватая шутка несколько разрядила атмосферу. До этого переодевающиеся боевики Синалоа с недоверием и даже страхом поглядывали на бойцов полковника Лоредо, которых в мафиозной среде успели прозвать не иначе, как «Эсквадрон де Муэрте». Армейские тоже не оставались в долгу. Идти в бой рука об руку с откровенными бандитами им улыбалось еще меньше, чем бандитам. «Строиться!» Военные выполнили уставную команду четко, бандиты тоже попытались это сделать, но в конце концов просто сгрудились стадом у машин. Полковник мрачно кинул взглядом свое воинство. «Разделиться на две группы. Одна 50 человек, другая все оставшиеся. Старшим подойти ко мне. Филиберетто, ты у малой группе. Старшим команд, тоже ко мне». Полковник хотел держать Филиберетто, как признанного вожака бандитской стаи, рядом с собой, на случай, как бы чего не вышло. «Значит, распределение целей такое. Мануэль, ты командуешь ударной группой «Леопард». Твоя цель — порт. Идешь по дороге прямо, потом на Диас-Миран. Дальше Батикария, дальше Эксорсита Мексикана. Выходишь на набережную в районе Аресифис и вперед по Мануэля Вилла Камача. Что бы ни происходило, ваша задача — двигаться как можно быстрее, в бой на подступах не ввязывайтесь. Цель — отрезать порт с южной стороны. Там сейчас разгружается судно с товаром. Мы должны захватить товар и уничтожить всех, кто этот товар охраняет. Не арестовать, а именно уничтожить. Еще одна группа, название «Ацтек», работает тоже по порту, но они войдут в город по Рафаэля Куэрва, и наступать будет с запада, подойдут к вам по улице Фиделя Веласкеса. Пароль «Леопард», отзыв «Ацтек». Смотрите, не перестреляйте друг друга. Задача — зачистить порт от «Зетас», название судна, номер контейнеров с товаром в конверте, который будет у сеньора Мануэля. Часть контейнеров они уже явно разгрузили. Еще. Там в порту есть нефтяной терминал. Какие из емкостей полные, какие пустые, я не знаю. Если пуля попадет в емкость, которая пустая или того хуже, полупустая, взрыв будет такой, что в вашем родном штате услышат. «Я из Табаско, сеньор», — прогудел Филиберетто. «Что?» — не сразу въехал полковник. «Я из Табаско, сеньор. Это далеко, там не услышат». Полковник решил оставить эту реплику без ответа. «Убейте все в свои головы, если у них это поместится. В емкости с нефтью не стрелять, и даже в их сторону стрелять очень осторожно». «А если там будут зетс, сеньор?» — осведомился Фильберетта. «Так и стреляй в них, придурок, они в бочке с нефтью», — вышел из себя Лоредо. «Понял, сеньор», — радостно улыбнулся бандит. «Теперь далее. Вторая цель расположена на Валентин Гомес. Мы идем с вами по Мануэля Вилла и сразу сворачиваем на Валентин Гомес. Район отсекаем по Барагам и Мануэля Даблада. Человека, которого мы ищем живым, задерживать не надо. Вот его фото». Кивнули одновременно и военные бандиты. Все было просто и понятно. «Вопросы?» «Зачем наступать по набережной?» — угрюмо спросил Мануэль, кряжистый здоровяк, потерявший в наркомафиозной бойне жену и теперь жестоко мстящий. «Может, проще прорваться городом по Мигель Алеман и Игнасио Альеде?» Полковник ощерился довольно так, словно волк, завидевший отбившегося от стада теленка. «Мануэль, в этом городе полно гребаных зетос. Здесь их лежбище. Когда они отдыхают от трудов праведных, они сидят в барах на набережной, лапают телок и считают денежки. Ты им должен показать, что настали совсем другие времена».